Акты, относящиеся к истории Западной России, том 1, номер 6, номер 36, номер 46, номер 59. Мы видели на севере в числе бояр, окольничьих, стольников, чашников. Встречаем также должность конюшева, дворского. В современных источниках указана только одна обязанность дворского – ведать слуг княжеских, мастеровых и промышленных, но, конечно, деятельность его этим не ограничивалась. Встречаем казначеев, ключников, тиунов. Все эти должностные лица могли быть из свободных и из холопий. Относительно ключников свободных – в завещании князя Владимира Андреевича Серпуховского находим следующее распоряжение. «Что мои ключники не купленные, а покупили деревни за моим ключом, сами ключники детям моим не надобны, а деревни их детям моим». В рассказе о Мамаевом побоище встречаем рынду, который тут имеет обязанность возить великокняжеское знамя. Никоновский список, том 4, страница 111. Из лиц правительственных находим древний сан Тысяцкого и видим его уничтожение в Москве при Дмитрии Донском. Не встречаем более посадников, вместо них находим наместников, волостелей, становщиков и околичников, которые различались друг от друга обширностью и важностью управляемых участков. В жалованных грамотах обыкновенно говорится, что наместники и волостели не въезжают в известные волости, не судят тамошних людей и не посылают к ним ни зачем. Великий князь Василий Дмитриевич требует от дяди своего Владимира Андреевича, чтобы тот не судил судов московских без великокняжеских наместников. Если в отсутствие великого князя из Москвы подаст ему просьбу москвич на москвича, то он дает пристава и посылает к своим наместникам, которые должны разобрать дело вместе с наместниками удельного князя. Тиуны являются с прежним значением. При разбирательстве дел употреблялись чиновники, приставы, доводчики. Селами управляли посельские, о которых нам прямо известно, что они могли быть из несвободных слуг княжеских. Для письменных дел употреблялись дьяки и подьячие. Там же, том 5, страницы 200 и 278. Дьяки употреблялись также и для дел посольских. Так Шемяка послал в Казань дьяка своего, Федора Дубенского, стараться о том, чтобы великого князя Василия Васильевича не выпускали из плена. Описи земель производились писцами. Для сбора разного рода податей существовал ряд чиновников под названием «данщиков», «боровщиков от бора», «бельщиков от белки», «ямщиков от яма», «бобровников», «закосников», «бортников». Акты исторические, том 1, номер 13, 36. Акты археологической экспедиции, том 1, номер 9. На юго-западе до литовского владычества встречаем звание «дворского», который имеет здесь важное значение и в мире, и на войне. Дворский Григорий в Галиче вместе с епископом Артемием является на первом плане. Оба противятся князю Даниилу Романчу, и потом оба являются к нему с предложением принять город. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 175. Знаменитый Андрей Дворский Даниила является на первом плане в походах. По всему видно, что вследствие влияния соседних государств, польского и венгерского, Дворский в Галиче имел важное значение палатина. Важным сановником является на юге печатник, канцлер. Печатник Кирилл, послан был князьями Даниилом и Васильком в Бакоту исписать грабительство бояр и утишить землю. Печатника встречаем и в Смоленске в конце XIII века. Там же страница 179-я. Собрание государственных грамот и договоров, том 2, номер 3. Видим и в Москве печатника, которым при Дмитрии Донском был знаменитый священник Митяй. Встречаем и на юге стольников. Встречаем Седельничего, но в другом, высшем значении, чем прежде. Полное собрание русских летописей, том 2, страницы 170 и 179. Сравните «История России», том 3, страница 17. Находим новое название «снузников», «подле бояр». Писец на юге употребляется в том же значении, в каком дьяк на севере. Там же страница 165-я. «Приди весть Данилу, яко Ростислав сошел есть на Литву со всеми бояры и снузники». Страница 195-я. «Снузником же, сразившимся, не стерпеша». Таков был состав дружины и, собственно, двора княжеского на севере и юге. Но кроме означенных званий и разделений, и здесь, и там, в описываемое время, входят в число княжеских слуг князья же племени Рюрикова и Гедиминова, лишенные своих владений или, по крайней мере, лишенные прав независимых владельцев. Вначале, в описываемое время, эти князья не входят еще в общий служебный распорядок, составляют особый отдел дружины, причем, хотя не везде, становятся выше бояр. Князья условливаются друг с другом, что в случае отъезда князья служебные лишаются своих вотчин. Что же касается происхождения остальных членов дружины, то на севере она наполнялась выходцами из Южной Руси, из Литвы, из Орды и даже из Германии. На юге, во Владимире-Волынском, видим немца Маркольта с важным значением. Там же, в службе князя Владимира Васильковича, видим Кафилата, выходца из Силезии, потом Прусса. В смутное время в Галиче важного значения достиг боярин Григорий, внук священника. Вместе с ним упоминаются Лазарь Доможирич и Ивор Малибожич, люди низкого происхождения, племени Смердия.